Глава 5. Баснописцы и орнитологи. 12-18 века. Бестиарии отнюдь не единственные средневековые тексты, в центре внимания которых находятся животные. Существуют и другие, предоставляющие историку обильный, а подчас и уникальный материал. Энциклопедии, трактаты о псовой и соколиной охоте, книги по ветеринарии, например, о лечении лошадей, трактаты о сельском хозяйстве и разведении рыб, сборники сказок и басен. Последние, конечно же, появились не в Средние века, которые, по правде говоря, в их содержание привнесли мало нового. Часто такие сборники составлялись из копий, переводов или пересказов античных басен. Что же касается общей темы этой книги, заслуга Средневековья состоит в первую очередь в том, что оно сохранило для будущего самую известную европейскую басню «Ворон и лисица», в которой, надо признать, интересующая нас птица предстает не в лучшем свете. Новое время открывает для историка, интересующегося животными, иные виды крайне информативных источников — печатные издания по зоологии. Орнитологии, в них с течением времени уделяется все больше внимания, так что в конце концов она становится самостоятельной наукой. Птицам посвящаются отдельные публикации, в которых много говорится и о вороне, но хотя они все более подробные, а то и по-научному дотошные, публикации, тем не менее, настроены к этой птице весьма враждебно, как Библия, отцы церкви, бестиарии и басни. Античное наследие. Басня представляет собой обычно короткий рассказ в стихах или прозе, который завершается нравоучительным выводом. Ее функция — одновременно развлечь слушателя и дать ему моральное или жизненное наставление. Древнейшие басни приписываются Эзопу, греческому поэту, о жизни которого нам ничего не известно. Как гласит традиция, он жил в VII веке до нашей эры, был выходцем из Фригии и, вероятно, некогда был рабом. В действительности же Эзопа, таким, как его изображает традиция, вероятно, не существовало, а множество записанных на греческом басен, сочиненных на протяжении веков, были ему приписаны. Основной античный сборник, который дошел до наших дней, называет Эзопа автором около 500 произведений. Современная критика сократила число басен, которые можно было бы соотнести с Эзопом, до 358. Так или иначе, во многих его баснях действующими лицами являются животные, наделенные даром речи и в той или иной степени человеческими чертами. Ворон, ворона и регалка играют ведущие роли в 20 из них. Басни при этом никогда их не путают и даже расставляют в некую иерархию. Ворона явно занимает более слабую позицию, чем ворон и регалка. Она мельче, слабее и часто становится жертвой своей слабости или наивности. Так, в одной из басен, приписываемых Эзопу, но существующие во множестве версий, подчеркивается, что слово «вороны» стоит гораздо меньше слова «ворона», а предсказания ее бесполезны. Вороне было завидно, что ворон дает людям знамение при гадании, предсказывает будущее, и за это люди даже в клятвах его поминают. И решила она добиться того же и для себя. И вот, увидев прохожих на дороге, села она на дерево и начала громко каркать. Обернулись спутники и удивились, но один из них воскликнул: «Идемте, друзья, это ворона!» А от ее крику никакого толку. Так и люди, когда тяготеют, чтобы сравняться с сильнейшими, терпят неудачи и становится посмешищем. В другой басне рассказывается о галке, которую погубили собственные амбиции. Одна галка была ростом больше всех других галок. И вот, воспылав презрением к своей природе, отправилась она к воронам и попросилась жить вместе с ними. Но вид ее и голос был воронам незнаком, и они побили ее и прогнали. Отвергнутая, вернулась она к своим галкам. Но те, негодуя на ее спесь, отказались ее принять. Так и осталась она не при тех и не при этих. Так и с людьми, покидающими отечество для чужих краев. На чужбине их не уважают, а на родине чуждаются. Не так-то просто что-то получить от ворона. В другой басне рассказывается, как больной вороненок просит свою мать помолиться за его здоровье богам. Но мать отвечает: «Кто же из богов тебя пожалеет, сынок? Разве ты хоть чей-нибудь жертвенник оставил неограбленным?» Эзоп говорит здесь об обычной для Древней Греции ситуации. Мясо, оставленное в качестве подношения на алтарях богов, расхищалось птицами. Самое же известное из его басен — это, несомненно, та, в которой ворон поддается лести лисицы, еще более хитрой, чем он сам. Ворон унес кусок мяса и уселся на дереве. Лисица увидела и захотелось ей получить это мясо. Стала она перед вороном и принялась его расхваливать. «Уж и велик он, и красив, и мог бы получше других стать царем над птицами. Да и стал бы, конечно, будь у него еще и голос». Ворону и захотелось показать ей, что есть у него голос. Выпустил он мясо и закаркал громким голосом. А лисица подбежала, ухватила мясо и говорит: «Эх, ворон, кабы у тебя еще и ум был в голове! Ничего бы тебе больше не требовалось, чтобы царствовать». Басня уместна против человека неразумного. Хотя некоторые средневековые сборники басен по имени Эзопа именовались изопетами, в средние века эти греческие истории бытовали не в оригинальном виде. Они были получены от многочисленных посредников, некоторые из которых сыграли очень важную роль. В их число входит в первую очередь Федр. 14 год до нашей эры, 50 год нашей эры. Римский поэт из Фракии, который, предположительно, так же, как и Эзоп, был рабом. Ему принадлежат 126 стихотворных басен, написанных на блестящей латыни. Добрая треть из них заимствована из греческого корпуса, но остальные, хоть на него и опираются, представляют собой самостоятельные сочинения. Средние века не знали имени Федра, но были знакомы с его баснями. Многие из них входят в сборники, составленные в раннее средневековье. Некоторые еще раньше были пересказаны в прозе, а иные потом переведены на местные языки. «Ворон и лисица» — одна из самых популярных басен, входила во все подобные сборники, в том числе в сборник Марии Французской, поэтессы, жившей во второй половине XII века. Подробности ее биографии нам неизвестны. Возможно, она была связана со двором Генриха II Плантагенета, короля Англии и герцога Нормандии, или Генриха VI, графа Шампанского. Марии принадлежат около 100 басен. Все они очень близки Эзоповым и изложены в стихах на народном языке. Работала она над ними, вероятно, в 1170-1190 годах. В ее версии, как у Федра и у всех остальных средневековых баснописцев, ворон похищает не кусок мяса, а сыр, оставленный сушиться на ситце. Лисица обращается к ворону с льстивыми речами и просит показать, как красив его голос. Ворон же, принявшись каркать, упускает свою драгоценную добычу. От романа «Улиссия» до «Лафонтена». Практически в том же виде эта сцена встречается и в тексте современном басни Марии Французской, второй ветви стихотворного романа «Улиссия», датируемый 1172-1174 годами. Современные исследователи именуют романом «Улиссия» не единый текст, а совокупность 27 относительно независимых поэм разного объема. Пародируя «Шансон де жест», буквально рассказ о подвигах или жеста, жанра героического эпоса во французской средневековой литературе, они повествуют о похождениях хитрого бедокура Лиса Ренара. Каждая из этих поэм, написанных восьмисложным стихом, представляет собой ветвь, сюжет которой вращается вокруг одного основного и ряда побочных эпизодов. Самые ранние поэмы были записаны в последнем 30-летии XII века. Они связаны друг с другом и образуют цельный блок текстов. Остальные поэмы перекликаются между собой слабее. Они были сочинены в первой половине XIII века. Затем к ним добавлялись и другие поэмы, но по своему духу они сильно отличались от предшествующих. Юмор уступил в них место жесткой сатире на устройство общества и мира. В общей сложности в романе «Улиссия» насчитывается несколько десятков тысяч строк, написанных примерно 20 клириками, которые принадлежали к трем последовательно сменившимся поколениям. Сюжет двух основных циклов романа составляет постоянное противостояние между Ренаром и волком Изенгрином, а также стычки лиса с другими животными. В целом, характеры главных героев относительно стабильны на протяжении обоих циклов, а животные из романа образуют настоящее общество, организованное по примеру человеческого. Авторам удалось достичь чрезвычайно убедительного эффекта. Смешение в нужных пропорциях животных и человеческих черт в каждом персонаже. Все они обладают личным и родовым именем, определенным местом в феодальной иерархии и прописанным характером, который к тому же соотносится с традиционной символикой того или иного животного. Ворон носит там имя Тьеслин, происходящее, по-видимому, от старофранцузского «тьерселе», термина, используемого в соколиной охоте и обозначающего самца сокола и ястреба, они более мелкие, чем самки. Тьеслин — хищная птица, но с явным изъяном. Он один из многочисленных баронов короля Нобля, льва, но отнюдь не самый значительный. Он отважный, но неумелый воин, и в 11-й ветви романа, записанной около 1200 года, командует третьей колонной королевской армии. Он прежде всего комический персонаж, болтливый и назидательный. Ренар дважды смог повыщипывать ему перья, но поймать его все же не сумел. Как уже говорилось в одном из эпизодов второй ветви, вдохновленном античной басней, Тьеслина вновь подводит его тщеславие. Украв сушившийся на солнце сыр у некой старухи и насмеявшись над ней, ворон усаживается на ветвь высокого бука и готовится отведать свою добычу. У корней этого же бука лежит Ренар, который принимается льстить Тьеслину и просит его показать, как красиво он поет. Наверняка даже лучше, чем его отец Рутгард, несравненный певец, по словам Ренара. Желая поразить лиса, Тьеслин каркает с каждым разом все сильнее и, в конце концов, выпускает сыр. Ренар, однако, его пока не трогает. Он ждет, пока Тьеслин спустится с ветки, и когда тот оказывается на земле, бросается на него. Поймать ворона лису не удается, Потеряв несколько перьев, Тьеслин улетает, броня Ренара и клянясь, что такой трюк больше с ним не произойдет. Как мы видели и у Федра, и у Марии Французской, а также в большинстве средневековых версий басни, ворон держит сыр в клюве и выпускает его, когда начинает петь. Автор же второй ветви романа «Улиссия» не повторяет эту деталь вслед за ними. Вместо этого он придает сцене более реалистичный характер. Ворон держит сыр в лапах и выпускает его из-за того, что слишком сильно напрягается и разжимает когти, пытаясь каркнуть громче, чем обычно. Любопытно, что басни и тексты, основанные на них, изображают ворона глупой и заносчивой птицей, в то время как все античные сочинения обращают внимание на его необыкновенный ум. В большинстве греческих и латинских источников это самое сообразительное, проницательное и хитроумное из всех птиц, вне зависимости от того, обращаемся мы к нарративным источникам, зоологическим сочинениям, энциклопедиям, мифологии или даже к пословицам, поговоркам и фактам языка. Почему же в баснях мы видим совершенно иное к нему отношение? Может ли оно быть следствием желания сбросить напряжение, принизить и ограничить слишком развитый и слишком опасный интеллект ворона, показав его в комическом свете в нехарактерных для него обстоятельствах? Возможно, что и так. Нам стоит внимательнее присмотреться к тексту Федра и последующих поколений баснописцев, подобно тому, как в начале XV века это сделал один бенедиктинский монах. По его мнению, сыр на самом деле был отравлен, а ворон, как ему и полагается, это понял и по своей воле от него избавился. Эта интерпретация, очевидно, основана на житии святого Бенедикта и конкретно на уже упомянутом эпизоде, в котором ворон спасает великого святого, унося с его стола отравленный хлеб, посланный завистливым священником. Учитывая, однако, что даже в самых ранних формах житие Бенедикта создается только в VI веке, версия с отравленным сыром может быть только средневековой и никак не античной. Конкретные причины откровенной глупости ворона, присущие ему только в баснях и более нигде, остаются пока что невыясненными. Самая известная басня принадлежит Жану де Ла Фонтену. Она была опубликована в его первом сборнике в 1668 году. Здесь ворон тоже изображен жадной, тщеславной и глупой птицей. Как и другие басни великого поэта, «Ворон и лисица» стала чрезвычайно популярной. Тут же ее начали разучивать дети — особенно в коллежах ротарианцев, где воспитывался сам Ла Фонтен. Однако в XVIII веке некоторые горестные или, быть может, завистливые умы заявили, что заучивание басен вредит воспитанию детей, и одним из тех, кто с наибольшим жаром отстаивал такую точку зрения, был Жан-Жак Руссо. В знаменитом пассаже своего трактата «Эмиль» или «О воспитании» он практически пословно разбирает басню «Ворон и лисица» и с неуместной иронией вопрошает, что такое «на дерево усевшись». Не говорят «на дерево усевшись», говорят «усевшись на дерево». И еще чуть позже. «То вы, феникс моих дубрав, какая образная речь». Своим анализом, довольно ангажированным, он хочет показать, что басня непонятна детям и, вопреки распространенному мнению, ничему хорошему их не учит. Увлеченный этой задачей, Руссо упрекает Ла Фонтена даже в том, что тот не уточнил, какой именно сыр держит в клюве ворон, а в какой-то момент и вовсе задает абсурдный вопрос: «Что такое ворон?» По своему обыкновению, Руссо заходит в критики очень далеко, от справедливой полемики, переходя к голословным обвинениям. Судьба была неблагосклонна к Ворону, так как басня Ла Фонтена, благодаря своей чрезвычайной популярности, затмила все остальные источники, как древние, так и современные, и закрепила за ним комический образ тщеславной и не слишком умной птицы. Такой образ ни в коей мере не соответствует ни античной традиции, ни реальному поведению ворона. Тем более не соответствует он современным исследованиям когнитивных способностей ворона. Все они отмечают его развитый интеллект. Об этом, впрочем, речь пойдет на последних страницах книги. А сейчас закончим с баснями и перейдем к работам орнитологов нового времени. Что они расскажут о нашей птице? Натуралисты о вороне. В XVI-XVII веках изучение животных, несомненно, вышло на новый уровень, однако не на такой высокий, как можно было ожидать. Да, изобретение книгопечатания и гравюры позволило обмениваться знаниями с немыслимой для средневековья скоростью. Изображения стали более точными, библиотеки специализированными. Естественная история все больше институционализировалась. Развитие почты, кроме того, упростило взаимодействие между учеными, и во многих университетах стали появляться зоологические кафедры, где теперь не только занимались умозрительным теоретизированием, но и проводили практические исследования — например, препарирование, игравшее одновременно и образовательную роль. Вместе с тем, не все животные в равной мере ощутили ход прогресса. В XVI веке всех в первую очередь занимали рыбы, а в XVII, после изобретения микроскопа, предметом всеобщего интереса стали насекомые, черви и прочие крохотные существа. Первой в Европе печатной книгой, целиком посвященной вопросам орнитологии, стала «Естественная история птиц» Пьера Беллона, 1517-1564 годы жизни, аптекаря, натуралиста, друга Пьера Ронсара и протеже Карла IX. Трактат был опубликован в 1555 году в Париже у книгопечатника под вывеской «Жирной курицы» Гийома Кавелла. Белло описывает в нем порядка 200 птиц, которых он классифицирует в соответствии с их размером, строением и поведением. Судя по всему, в некоторых случаях он лично проводил диссекции, но в основном опирался на длительные наблюдения за птицами в естественной среде. Благодаря этому Беллон прослеживает множество интересных аналогий и отвергает ряд идей, которые ему кажутся ложными, но, тем не менее, как и его предшественники, многое заимствует у древних авторов — Аристотеля, Плиния и даже Элиана. Главу о вороне Беллон помещает в начале шестой книги, первой в серии глав о птицах, которые ищут себе пропитание повсюду. В число таких птиц он включает также ворону, сороку, сойку, дрозда и некоторых других. Беллон заверяет нас, что все и так знают, что из себя представляет ворон, и поэтому о его внешнем виде написано совсем немного. Ворон крупный, размером с орла. Природа одарила его клювом заостренным и зело большим, к низу загнутым, черным, все рассекающим, который и позволяет ему питаться мясом. Его оперение такого насыщенного оттенка, что неведомо, как больше похвалить черную вещь, ежели только не сравнить ее с чернотой ворона. Больше внимания Беллон уделяет поведению птицы, вьющей гнезда на вершинах высоких дерев. Своих птенцов вороны выгоняют, как только те начинают летать. Они не любят, когда на их территории залетают сородичи или тем более другие хищные птицы. Злейшие его враги, согласно Беллону, это коршун и филин. Ворон их ненавидит и разоряет их гнезда, а при случае выклевывает глаза им самим. В то же время он друг лису, которого он защищает от охотников и хищных птиц. Это утверждение для нас, быть может, удивительное, встречается еще в средневековых бестиариях, куда оно попало, по всей видимости, из труда Аристотеля. Как и все его предшественники, Белон считает, что натура ворона гнусна. Выглядит он дьявольски, его крик жуток, он живет в нечистотах и питается падалью. Это одна из редких птиц, от поедания мяса которых мы воздерживаемся. Впрочем, у него можно встретить и более оригинальные наблюдения. Например, он пишет, что в деревнях крестьяне иногда называют прирученных воронов именем Коля, уменьшительная форма от Николас, и что они откликаются на него и даже могут его произносить. В Англии же под страхом большого штрафа запрещено убивать воронов, так как они выполняют функцию санитаров города, поедая останки, которые в противном случае отравляли бы воздух. В XVI веке трактаты по естественной истории появляются не только во Франции, но и в соседних странах, где их пишут, может быть, даже больше. Резкий рост числа подобных сочинений, однако, не означал такого же резкого прироста знаний. Большинство авторов продолжало цитировать и расхватывать на отрывки Аристотеля и Плиния. Так, швейцарский врач и натуралист Конрад Геснер 1516-1565 года жизни, обладавший внушительным кругозором и еще более внушительной библиотекой, рассказывая о вороне, ничего действительно нового не говорит. В 1555 году в Цюрихе он опубликовал гигантскую историю животных. Посвященный птицам третий том содержит описание 217 видов. Все они расположены в алфавитном порядке и сопровождаются иллюстрациями. Глава о вороне, на первый взгляд, длинная и основательная, но орнитологии, в строгом смысле слова, в ней столько же, сколько филологических наблюдений и информации самого общего характера. Как минимум, в половине главы речь идет о фактах языка и лексики, поговорках, мифологии, легендах и литературе. На самом деле это сочинение представляет большой интерес для историка, поскольку оно вобрало в себя всевозможные средневековые традиции, выражения, поверья и басни. Однако с точки зрения истории орнитологии ничего выдающегося в нем, увы, нет. Ни в главе о вороне, ни в большинстве других глав. Геснера сильнее увлекают растения, и в соответствующих разделах его новаторство заметно гораздо лучше. Такой же скромный прогресс виден у Улисса Андраванди 1522-1605 годы жизни, знаменитого врача, профессора Болонского университета. При жизни он не успел опубликовать свои сочинения о животных в полном объеме, но ученики собрали его заметки и вскоре после его смерти опубликовали под его именем несколько томов, пользовавшихся успехом на протяжении XVII века. Птицам посвящены три книги, которые сам Альдравани успел издать в Болонье между 1599 и 1603 годами. Глава о вороне весьма пространная. 50 крупноформатных страниц, набранных мелким шрифтом, но никаких новых знаний в ней не найти. Как и у Геснера, материал ее скорее энциклопедический. Глава поделена на 31 параграф, перечень названий которых не только интересен сам по себе, но и показывает, как Альдраванди представлял предмет зоологии или, во всяком случае, структуру зоологического трактата. Итак, первое — введение. Второе — наименование ворона на 12 языках. Третье. Синонимы и наблюдения над лексикой. Четвертое. Видовая принадлежность ворона. Пятое. Подвиды и разновидности. Шестая. Внешний вид. Седьмая. Среда обитания. Восьмая. Голос. Три страницы. Девятое. Обоняние. Десятое. Полет. Одиннадцатое. Питание. Двенадцатое. Прожорливость ворона и его приспособленность к стычкам с другими животными. Тринадцатое. Гнездование. Четырнадцатое. Размножение и забота о потомстве. Пятнадцатое. Поведение. Шестнадцатое. Интеллект. Три страницы. Семнадцатое. Отношения с другими птицами. Восемнадцатое. Болезни. Девятнадцатое. Продолжительность жизни. Двадцатое. Имя ворона в топонимике. 21. Его имя в антропонимике. 22. Предметы и гадания. 7 страниц. 23. Ворон и погода. 24. Древние мифологии. 25. Христианская традиция. 26. Поговорки. 27. Ворон и медицина. 28. Геральдика и эмблематика. 29. Басни. 30-е легенды, 31-е знаменательные исторические события. Как видно, Альдрованди больше занимает культурная история, а не зоология как таковая. Что, впрочем, историку только на руку, даже если практически все, что написано в этом трактате, уже встречалось у Гесснера и еще встретится у ряда авторов XVII века. В число последних входит, к примеру, Ян Йонстон, осевший в Лейдене шотландский врач, автор большой зоологической энциклопедии, которая в самой своей концепции и структуре была по-прежнему скорее средневековой. От сумм Гесснера и Альдрованди она выгодно отличалась разве что гравюрами на меди, а не на дереве, за счет чего даже мелкие детали изображений птиц выходили очень точными. Новый враг ворона. В целом, в период между появлением первых печатных изданий по орнитологии XVI века и великих трудов по естественной истории века XVIII, знание о птицах нисколько не приросло. Даже вклада тех ученых, которые занимались препарированием, оказалось недостаточно, чтобы добиться прогресса раньше, чем наступила эпоха Просвещения. Их усилия были сосредоточены на том, чтобы классифицировать виды, которые европейцы, продвигаясь все дальше в неизведанные моря и далекие земли, открывали один за другим. Ворон, очевидно, к ним не относился. Изучение птиц, по крайней мере сельских, как кажется, более активно продвигалось благодаря трактатам по сельскому хозяйству и книгам по землеустройству, как это называли при старом режиме. Старым режимом или порядком принято называть политический и социально-экономический режим, существовавший во Франции с конца XVI века до Великой Французской революции. Во многих из них речь заходила о врановых, хотя и исключительно в связи с практическими вопросами. Эти птицы считались вредителями, особенно опасными для зерновых в период роста. Соответственно, в книгах рассказывается, как от них избавиться, как их отпугнуть, поймать и потравить. Упоминаются при этом в основном вороны и грачи, а не вороны, численность которых в большинстве регионов Европы снижалась, начиная с XVII века. Подобные утилитарные детали редко встречаются в словарях и энциклопедиях. Статьи о вороне в них почти всегда довольно сжатые, а кроме того, в них порой встречаются отголоски средневековых бестиариев. В качестве примера можно привести статью из всеобщего словаря Антуана Ферритьера. Словарь Ферритьера появился в 1690 году и стоил автору места во Французской академии наук, поскольку конкурировал с проектом академии по изданию собственного словаря. Выглядит статья так. Ворон — существительное, мужской род. Черная птица, живущая падалью. Когда ворон чувствует, что его птенцы набрались сил, он выгоняет их из гнезда. Про человека можно сказать, что он черен, как ворон, ибо ворон очень черен. Пером ворона пользуется, когда нужно писать очень мелко. Раньше его называли враном. Его латинское имя — корвус. Эта статья — одна из самых кратких в словаре. Про других птиц, например, про орла или коршуна, Ферритьер пишет заметно пространнее. В первом издании словаря Академии, вышедшем 4 года спустя, ворону дается точно такое же определение, как у Ферритьера. Крупная черная птица, живущая падалью. К нему, правда, добавляются два переносных значения. В иносказательном смысле воронами называют тех, кто вывозит из города тела умерших от чумы. Также вороном называют тяжелый камень или деревянный блок, поддерживающий балку перекрытия. Ко времени публикации словаря последнее значение было уже старым, так как оно фиксируется с XIV века, тогда как первое, по-видимому, появилось недавно в связи с эпидемиями чумы 1630 и 1660 годов. В последующем столетии свет увидело издание, обычно именуемое «Энциклопедия Дидро и Д'Аламбера», хотя настоящее название этого сочинения передает его содержание. «Энциклопедия» или «Толковый словарь наук, искусств и ремесел». В ней ворон удостоился сразу нескольких упоминаний. В связи с естественной историей, медициной, мифологией, архитектурой и военным делом. Основная статья о нем, написанная Луи де Бантоном, 1716-1800 годы жизни, выдержана в строго орнитологическом духе и состоит из длинного описания физических параметров птицы. В тексте также уточняется, что ворон, взятый для написания этой статьи, весил 2 ливра и 2 унции, а в длину от кончика клюва до кончика хвоста был 2 фута. Размах крыльев — около 4 футов. Определенно, не самый тяжелый и не самый большой из воронов. Читатель, желающий больше узнать о вороне, будет не вполне удовлетворен энциклопедией Дидро и Д'Аламбера, как, впрочем, и другими более ранними изданиями эпохи Просвещения. Больше для себя он найдет в труде конкурента, которому покровительствовали власти придержащие, и который, благодаря этому, был избавлен от проблем с цензурой. Колоссальной естественной истории от еще одного колосса Просвещения, несколько менее знаменитого, чем Дидро, Жоржа Луи Леклерка, графа де Бюфона, 1707-1788 годы жизни. При жизни между 1749 и 1786 годом он успел издать 35 томов in quattro, то есть в четверку, формат печатного издания, равный четверти печатного листа. Здесь ворону отведена уже полноценная глава, а не краткая статья, так же, как и родственным ему видам. Блестящему ворону, черной вороне, серой вороне, грачу и галке. Исключение составляют сорока и сойка, описанные в другом томе. Ворон же и наиболее близкие ему виды помещаются Бюфоном в один том с мелкими хищными птицами. При этом Бюфон уточняет, что ворон занимает последнее место в этой категории. Общий образ ворона в естественной истории дает читателю понять, что последний относится не к порядку, в котором птицы перечислены в книге, а к месту, которое ему отводит автор в орнитологической иерархии. Ворон для него — отвратительное создание, извращенный хищник. Том естественной истории, в котором описывается ворон и родственные виды, вышел в 1774 году. Это том 18, третий из 9 посвященных птицам. В это время Бюфон был в прохладных отношениях с Луи де Бантоном и поэтому не мог, как раньше, рассчитывать ни на его сотрудничество, ни на его редактуру. Для того, чтобы написать раздел об анатомии, ему пришлось опираться на материалы, которые для него подготовил Филипп Гино де Монбейяр, 1720-1785 годы жизни. Однако, несмотря на то, что тот выполнил свою работу очень аккуратно, его материалам не хватало научной точности де Бантона. Кроме того, если бы последний не рассорился с Бюфоном 2 годами ранее, он наверняка умерил бы пыл великого натуралиста. Увлеченный сам по себе и подогреваемый своей характерной неприязнью к животным, с трудом поддающимся классификации, Бюфон выводит крайне неприятный портрет ворона, один из самых отталкивающих во всей естественной истории. Вот несколько отрывков из него. «Во все времена птица эта пользовалась славой, однако же настолько скверной, насколько широкой. Всегда она считалась последней из хищных птиц и среди первых в подлости и гадкости. Смрадные туши, гниющие трупы — вот основа ее рациона. Утверждаю даже, что иногда ворон успешно нападает на крупных животных, замещая недостающую силу ловкостью и хитростью, и что он впивается когтями в спины буйволов, выклевывает им глаза и медленно терзает их живыми. Такая же дикость ужасает тем более, что она проистекает не из необходимости, а только лишь из его неутолимой жажды плоти и крови. Если к уже представленным чертам ворона мы добавим его жуткое оперение, еще более жуткий его крик, отталкивающий вид, бешеный взгляд и гнусность, кою источает его тело, будет понятно, почему почти во все эпохи он вызывал отвращение и страх. Несомненно, было бы трудно написать еще более унизительный портрет нашей птицы.